Уважаемому Ким Чен Ыну прислали корзину цветов президент государства Палестина Махмуд Аббас по случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Корзину цветов Ким Чен Ыну передал 4 октября чрезвычайный и полномочный посоль государства Палестина в Каиндер Исмаиль Ахмад Мухаммад Хасан через зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.